Бежать по скользкой глинистой земле было нелегко. Многие уже несли на себе ее бурые влажные отметины. У одних они были на локтях, у других на коленях, у третьих и тут, и там. Не падали лишь на спину. Успевали подхватывать бегущие сзади, натыкавшиеся на потерявших равновесие. Бежали, видя впереди прыгающие поблескивающие каски да приклады, перевернутых вниз стволами автоматов. Бежали молча, сосредоточенно, в разнобой, время от времени задирая лица вверх, подставляя их под тоненькие струйки дождя, прохладного, смывающего липкий пот. Новиков бежал во главе своего взвода, поминутно оглядываясь назад, подбадривая уставших. Сам он усталости не чувствовал, как не чувствовал и собственного тела. Оно машинально выполняло свою работу, оставляя голову свободной, не отягощенной, как у его молодых подопечных, единственной навязчивой мыслью, одним желанием поскорее остановиться, дать отдых ноющим ногам и рвущемуся из груди сердцу. И потому дыхание было ровным, глубоким, телопослушным. Николай испытывал настоящее наслаждение от долгого, изнуряющего непривычных бега. За спиной раздался короткий, сдавленный крик. Новиков обернулся, а потом и остановился. Рядовой Хлебников сидел на земле, ухватившись обеими руками за левую ногу. Рядом, не зная, как им реагировать и что делать, скучивались солдаты взвода. «Не останавливаться!» — крикнул им сержант. «Ребров, Сурков, Черецкий, ко мне!» Взвод, обтекая сидящего на земле, побежал дальше. «Ногу подвернул, может, сломал», — ответил Хлебников на немой вопрос сержанта. И по лицу его было видно, не шутит. «Да чего там?» — сказал друг Черецкий, приседая. «Давай, цепляйся за плечи». Хлебников не заставил себя упрашивать, влез на закорки. Черецкий побежал, явно намереваясь догнать взвод, роту, батальон, несмотря на весомую и не слишком удобную ношу. Лицо его побагровело, ноги как-то согнулись, подошвы скользили и разъезжались по хлюпкой грязи. Но Черецкий не сдавался. «Отставить!» – выкрикнул сержант. Сергей с Сурковым бросились к Черецкому, чтобы поддерживать его и Хлебникова с боков, но не успели догнать. «Отставить!» – еще громче крикнул Новиков. Черецкий шлепнулся на землю, прежде чем отзвучала повторная команда. Теперь они оба сидели на мокрой глине, грязные, промокшие, тяжело дышащие. Хлебников чему-то улыбался. Черецкий был хмур и зол. Он тоже себе чего-то там вывернул. Лодыжка горела огнем. Подбежавший сержант погрозил пальцем. «Ну, теперь оба из нарядов не вылезете. Это что за самовольство?» Черецкий раздраженно буркнул. «Сам погибай, а товарища выручай, так что ли?» Сзади, фыркнув моторами, остановился УАЗик медсанчасти. Вылезли два санитара с носилками. «Которая тут раненая?» – крикнул сходу высокий усатый. «А ну, полезай!» Но санитар сразу же осекся, увидав раненых. Посмотрел на другого, пониже и потолще в круглых очках. Тот важно сказал. «Не, пускай сами лезут в машину, еще носилки пачкать. Вот сачки!» «Сам ты сачок!» – огрызнулся Черецкий. Он уже ковылял к машине, почти не опираясь на больную ногу, подпрыгивая на здоровой. Ему помогал Сурков. Сергей с Новиковым загрузили Хлебникова. Машина потихоньку поехала за батальоном. Обгоняя ее, побежали вперед отставшие. Неожиданно для себя Николай почувствовал усталость. И была она не физической. Черецкий виду не показывал, но в глубине души надеялся, что у него сложный перелом и удастся месячишкой-другой отдохнуть в госпитале. Но даже пускай небольшая травма, все равно дадут же недельку поваляться в санчасти. Надоела вся эта беготня. Хотелось покоя и отдыха. Но врач ни у него, ни у Хлебникова ничего серьезного не нашел, выправил легкие вывихи, смазал ушибы какой-то вонючей и противной дрянью, да и выпроводил за двери, сказав: «Передайте там своему командиру, чтобы вас сегодня не слишком загружал, пусть связочки отдохнут. Ну, не болейте». Черецкий возвращался из санчасти в казарму, расстроенный. Хлебников тоже был угрюм и молчалив. Ни тот, ни другой не нашли доброго слова так и не обменялись им, хотя всего лишь час назад в общем строю готовы были поддержать друг друга, да и любого парня своего взвода. Несмотря на усталость, дождь, грязь, тяжеленную выкладку и прочие тяготы. После обеда чистили оружие, но еще до этого Хлебников, прочитав оба письма, одно за другим вернул их Сергею со словами. «Ну, и чего ты хочешь-то? Совета?» Ребров молчал. Он и сам понимал, что заветовать в таком случае не всякий возьмется. А если и возьмется, так пользы от этого будет мало. Что может придумать, пускай и друг, но человек посторонний в этом деле, деле, касающемся только двоих? Сергей поймал себя на промелькнувшей мысли. «Двоих? Нет, врешь, не двоих, а троих. В том-то вся и загвоздка, что троих». Поневоле он горько усмехнулся. «Славка принял это на свой счет». «Ну так если что, на меня рассчитывай всегда», — сказал он. «Помогу, коли смогу». Ребров кивнул. «Но как рассчитывать? Ведь не морду же бить, Новикову они собираются. Рассчитывать в этом трудно, да из чего начинать, где точка отсчета?» Открываясь другу, Сергей подсознательно верил, что это принесет ему облегчение. Держать накопленное внутри себя было не под силу. Временами хотелось кричать от вынужденного бездействия или бежать туда, где сейчас была Люба. После Мишкиного письма все обострилось. На душе стало поганее. Не помогали больше ни занятия, ни жестокие нагрузки, ничто. Он перестал доверять себе. Казалось, выдержка оставляет его напрочь, что вот сейчас, следующую минуту, будет срыв. И что тогда Сергей не хотел даже думать об этом. Ему было все без разницы. Выхода он не видел, будущее рисовалось в мрачных тонах. Порою приходила мысль, что ему, Сергею Реброву, в этом будущем места не будет.